Глава 57. Мы напряженно вслушивались, но по другую сторону люка царила тишина. Без всякого энтузиазма я рискнул приподнять крышку на дюйм. Морли включил в дело свои более острые зрения и слух. Внимательно вглядевшись в темноту, он втянул в себя воздух и заметно помрачнел. «Что такое?» — прошептал я. «Пока не знаю. Там кто-то есть?» «Дело не в этом, открывай. Нам следует поторопиться». Я поднял крышку люка. На улице пока царила тишина, но я знал, что долго она не продержится. Ведущую вниз лестницу залил дневной свет. Ни человек, ни чудовище не поднялись снизу поприветствовать нас. Морли быстро скатился по лестнице. Я последовал за ним, но медленнее. Едва я опустил за собой крышку, в помещении повисла чернильная тьма. Без всяких приключений мы достигли верхнего этажа. Морли непрерывно продолжал принюхиваться. Я тоже пустил в ход обоняние и тут же вдохнул столько пыли, что с трудом удержался и не чихнул. Но что-то я смог уловить. Снизу долетел странный звук. Жалобный стон, похожий на последний крик потерянной души. «Привидение?» — сказал я. «Вовсе нет». Он был прав. Там внизу кто-то только что получил тяжелую рану. Я бы предпочел встречу с привидением. Пришлось удвоить осторожность. Убедившись, что этот этаж безлюден, мы бесшумно спустились вниз на один уровень. «Мы продвигаемся слишком медленно», — пробормотал я. Морли согласно кивнул. «А что нам остается делать?» До нас донеслись еще два вопля отчаяния и агонии. Морли был неправ. У нас имелись варианты. Мы, например, вполне могли убраться отсюда до появления головорезов из охраны. Следующий этаж носил следы человеческого присутствия. Мы с Морли без слов поспорили о количестве бывших обитателей и сошлись на том, что их было больше полудюжины. Не исключено, что здесь ютилась вся банда, которую мы повстречали в Пакгаузе. Еще один крик. С площадки лестницы, ведущей вниз на второй этаж, мы слышали отдаленные голоса спорящих людей. Морли поднял три пальца, затем четыре. Я согласно кивнул. Четверо плюс те, кто пострадал и не мог общаться. Дождевик известен тем, что обожает пытки, вспомнил я. Витавший в воздухе запах становился все сильнее, но я пока не мог определить, чем именно пахнет. Морли все еще колебался, продолжать ли спуск. Я не рисковал говорить даже шепотом и целиком положился на его инстинкты. Едва начав спускаться, мы тут же замерли. Снизу раздался звон стали. Сплошные сюрпризы. Три здоровенных типа галопом пересекли поле нашего зрения, размахивая тяжелыми стальными клинками. Патруль вошел через балконную дверь. Болванам-охранникам придется действовать быстро. Кто-то из них споткнулся, наступив на шнурок ботинка, и сорвал неожиданность операции. «Прячемся!» — приказал Морли, ткнув большим пальцем куда-то вверх. Я молча согласился. Похоже, более молодые и энергичные стражи порядка решили воспользоваться протаренным нами путем. Все было сделано вовремя. Едва успев нырнуть под чехлы, оберегающие от пыли антикварную мебель, мы услыхали топот ног по ступеням. Я боялся выдать себя, расчихавшись, но тут же забеспокоился, что мы оставили на пыли следы. Я не мог припомнить, были ли там отпечатки чьих-либо ног, кроме наших. Где-то внизу раздался сильный шум. Похоже, разразилась нешуточная битва. Звенел металл, бойцы кричали, трещала, ломаясь мебель. Значит, патруль ворвался на первый этаж. Часть стражников перекочевала на лестницу. Подмога скатилась с крыши и сходу вступила в бой. Вопли нарастали, становясь все более свирепыми, а я тем временем отчаянно тер переносицу. С моим-то везением эти парни наверняка услышат даже самый слабый чих. Сражение становилось все яростнее. Поначалу я думал, что ребята из патруля, несмотря на численное превосходство, потерпят неудачу. Им не хватит стимулов, чтобы биться насмерть. Они нанимались на службу не для того, чтобы жертвовать жизнью, защищая чужую собственность. У меня не было никаких сомнений, что внизу умирают люди. Парни, спустившиеся по лестнице, решили исход сражения. Вскоре битва перешла на улицу. Там она продолжалась еще считанные минуты, после чего охрана начала яростное преследование изгнанных из дома врагов. Кто-то поскребся, скрывающий меня чехол. Я приподнял дубину, готовясь нанести сокрушительный удар двумя руками и... «Пойдем», — прошептал Морли. «Прежде чем они вернутся, нам надо все осмотреть». Мой друг, как всегда, был прав. Они обязательно вернутся. Но сейчас о нашем присутствии никто не догадывается. Патрульные наверняка решили, что прогнали именно тех парней, которых видели на крыше. Тишина стояла недолго. Вскоре я услышал стон. За стоном последовал звук, который мне не доводилось слышать уже много лет. Бульканье и клокотание пробитых легких, отчаянно пытающихся удержать в себе воздух. Мы с Морли спускались короткими рывками, готовые мгновенно сбежать. Нам встретилось несколько жертв схватки, скатившихся по лестнице на второй этаж. Ни одному из них больше не придется участвовать в битвах. Теперь-то я понял, чем здесь все время пахло. Густой, терпкий запах. Кровь. Три жертвы были облачены в мундиры патрульных. Четвертый был их противником. «Знаешь этого парня?» — спросил я у Морли. «Уверен, что он знает всех профессиональных головорезов лучше меня, а я узнал в покойнике Ника Молотобойца, профи средней руки, работавшего на организацию». «Да», — ответил Морли, и мне показалось, что он напрягся еще сильнее. Я пошел ниже. По правде говоря, мне этого не очень хотелось. Но, с другой стороны, не терпелось узнать как можно больше. Я сделал первый шаг. Запах смерти становился все сильнее. У подножия лестницы на первом этаже валялись трое мертвых патрульных. Рядом с ними лежали залитые кровью клинки. Там же я нашел еще одного типа из синдиката. Он уже почти не дышал. Я поманил Морли к себе. «Герихт Лангсмарк?» Он кивнул и добавил. «А там Венден Тобар». Оба солдаты организации. Лангсмарк застонал. Я отошел в сторону. «Зачем мне надо, чтобы он меня узнал, если вдруг откроет глаза?» «Похоже, дочка Чёда соображает быстрее меня». «Не исключено», — бросил Морли, направляясь к следующей комнате. Именно оттуда доносились звуки затрудненного дыхания. «Впрочем, она могла получить информацию». «Вот как?» «В моем заведении слишком много ушей». Он хотел было добавить Гаррет, но вовремя вспомнил, что здесь не то место, где стоит упоминать имена. «Если кто-то кому-то сообщил, и этот последний начал действовать немедленно...» «Все может быть, однако маловероятно. Скорее всего, ребята Чёда просто отловили пирата, которого приставил следить за мной дождевик». Они...» — Морли поднял руку, призывая к молчанию, и скользнул в приоткрытую дверь. Я, пригнувшись, последовал за ним. В комнате мы нашли парня с пробитыми легкими, некоего Барклая Блю, костолома по найму. «Похоже, ему долго не протянуть», — сказал я. «Если бы его можно было допросить». Морли поморщился, и я его понимал. Он был еще в более деликатной ситуации, чем я. Но чертовски интересно узнать, с какой стати люди Контагью вдруг решили затеять заваруху на холме. Ясно одно, политика здесь ни при чем. В следующей комнате мы обнаружили следы главной схватки. Ребята из организации держали оборону именно здесь. По крайней мере, один из охранников имел на вооружении арбалет. Я насчитал 8 тел, 4 из них были прежде людьми Белинды Контагью. Прекрасные экземпляры антикварной мебели разнесены в щепки. Все вокруг залито кровью. Мне это крайне не нравилось. Видимо, события начали выходить из-под контроля. Когда мы вошли в столовую, где я ужинал с Мэгги Джен, стало ясно, почему ребята из синдиката не желали сдаваться. В ноздри мне ударил тяжелый запах смерти. Почти ко всем стульям вокруг стола были привязаны покойники или те, кто готовился ими стать в ближайшее время. Я узнал всех своих приятелей из Пакгауза, зэка, старуху, обслуживавшую нас за ужином, и остальных, которых видел на улице. Те, кто оставался в живых, едва дышали. «Они здесь попытались спрятаться», — сказал я. «Всего было две схватки». Белинда Контагью выиграла первую. К стульям было прикручено 14 человек. Зэк и Магвамп оказались среди тех, кто еще дышал. За исключением нескольких парней, которые, очевидно, погибли в первые мгновения битвы, на телах всех жертв были видны следы пыток. Те, кто выжил, находились без сознания. «Не знаю, как ты, а я не вижу среди них ни Дождевика, ни Мэгги Джен», — заметил Морли. «Он как раз и славится тем, что выскакивает чистым из любого грязного потока». Еще раз осмотрев Магвампа, я убедился, что он выглядит здоровее всех остальных. «Да, действительно», — согласился Морли. «Что ты делаешь?» «Освобождаю его, обрезаю веревки. Иногда я способен на благородные поступки». «Все еще надеешься найти здесь что-нибудь путное?» «Уже не надеюсь. Я не мог не обратить внимания, что на место «мы» пришло ты. Полагаю, нам лучше всего удалиться. Наверняка сюда скоро вернется победоносный патруль, а вслед за ним тут же явятся и гвардейцы». На полу валялся окровавленный нож, вероятно, служивший инструментом пыток. Я положил его перед Магвампом. «Вот теперь сваливаем».